Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Путешествие извращенца по мультивселенной. Глава 1. Я умер и сейчас нахожусь в пустоте. «Привет, здесь кто-то есть», — сказал я, глядя в никуда. Я был мальчиком, который родился в семье среднего класса. У нас не было много денег, но их хватало. Мой отец умер, когда мне было 11 лет в командировке. Меня и мою мать поддерживали бабушка и дяди. Я был счастлив в то время, когда мы вместе обедали, когда мы сидели дома, отдыхая или играя. Моя средняя школа была не самой нормальной. Я заболел и должен был повторить класс. Я выздоравливал после 2 операций, на что ушла вся моя средняя школа. В 19 лет мне удалось поступить в университет, особенно на медицинскую карьеру, так что всего через 2 года умерла моя мама. «Я горжусь тобой, всегда вперед, мой сын», — были последние слова моей мамы. Моя бабушка скончалась несколько месяцев спустя. Мои дяди уехали со своими семьями, а я осталась одна. «Ты мой первый внук, я рада, что я дожила до встречи с тобой», — сказала бабушка перед смертью. Со слов моей матери и бабушки я пошел вперед и стал великим врачом. Я спас много жизней, пока в одной из них я не умер, спасая женщину и ее дочь от убийства. Это все, что я помню из своей прежней жизни. «Привет, молодой человек, что ты делаешь в этом месте, а не в цикле реинкарнаций?» — раздался голос. «Здравствуйте, и отвечу на ваш вопрос. Я просто не знаю, я умер, и я здесь из ниоткуда». Твоя душа поглотила огромное количество энергии из пустоты. Я дам тебе несколько желаний, чтобы ты мог наслаждаться новой жизнью, извиняясь за то, что не осознал свою ситуацию. «Спасибо, это», — сказал я, не зная его имени. «Зовите меня Творцом, так будет проще». «Что ж, консультацию я сохраню в памяти», — сказал я что-то сомнительное. «Если вы сохраните свои воспоминания». «Итак, Создатель, спасибо, мне нужна система, которой я могу управлять сам, с личностью вроде великого мудреца или его улучшенной версии Рафаэля из аниме «Слизи», которое я видел в своей старой жизни. Это будет легко, но ограничениями будут похоть и жадность», — сказал Создатель. «Я также хочу свой собственный мир, в который могут войти только я и мои жены. Он будет расти по мере увеличения моей силы». Он просто снова кивнул. «Я хочу, чтобы независимо от мира, который общество считает чем-то нормальным, что у меня есть гарем, женщины будут готовы поделиться мной без обсуждения». «Ну, это легко, у тебя есть еще одно желание». «Что ж, я желаю иметь очень адаптируемое тело, подобное дракону-тирану из Акамегакилу, то есть, чтобы оно постоянно эволюционировало». «Хорошо, но из-за этого желания ты станешь драконом, но тебе придется изменить свою форму дракона». «Все в порядке, Создатель», — сказал я счастливым, «потому что могу побывать во всех этих мирах и заполучить всех этих девушек». «Что ж, теперь я отправлю вас в область, где система будет интегрирована в вашу душу, и вы сможете выбрать мир и период, в котором вы переродитесь». «Спасибо, Создатель», — сказал я, когда портал поглотил меня и исчез. «Стартовая система, интеграция. Полная интеграция, добро пожаловать, хозяин». «Здравствуйте, система, вы можете создать для меня тело». «Позитивный хозяин, создающий идеальное тело. Идеальное тело создано на основе требований хозяина». Потом я увидел буквально идеальное тело: черные волосы, красные глаза с четко очерченными и компактными мускулами, как у пловца. И мой член был огромен. «Ну, система объединит мою душу с моим новым телом, и давайте появимся в мире, который Создатель дал мне по моему желанию. Объединяющая душа, интегрированная душа, появляется в мире хозяина». Когда я открыл глаза, я увидел красивую равнину. Там были горы, озера, леса, реки, а позади меня был пляж. «Полное обновление системы, использование интернет-знаний». «Система, вы обновили?» — спросил я при получении этого уведомления. «Утвердительно, знание сети, известной как интернет, реализовано». Это меня немного удивило, так как я этого не ожидал. «Сообщение Создателя получено, открытие и чтение. Привет, мальчик, я в нескольких словах улучшил твою систему. Она представляет собой сочетание компьютера и мобильного телефона, имеющего доступ к интернету и всем его приложениям. Просто наслаждайся своей новой жизнью». «Ну, я этого не ожидал, но спасибо. Поэтому система ищет и применяет форму дракона Смертокрыла из World of Warcraft в мою новую форму дракона, которая все еще не завершена». Поиск и реализация формы дракона. Реализована форма дракона. Затем я почувствовал, как мое тело изменилось, и в мгновение ока я превратился в огромного черного дракона. «Вау, я что-то страшный», — сказал я, глядя на берег моря. Объединение формы дракона и тела постоянной эволюции. Полная комбинация. Бог черного дракона вечной эволюции. Создано кольцо и бренд будущих жен. Это снова удивило меня, когда я почувствовал, как мое тело меняется, адаптируя все виды энергии и сил. Плохо то, что система, смешанная с интернетом, начала реализовывать все виды информации. Получать всю эту информацию было головной болью. Прошло хорошее время, и, наконец, система все реализовала. Созданы знания и универсальное мастерство. Ух, я не ожидал, что это займет так много времени. Хост теперь бессознательно овладевает всем оружием и способностями. Ха, все для того, чтобы не страдать в моих путешествиях, сказал я. Поскольку теперь он сломался, я мог создавать все виды способностей и использовать все виды магии. Система записывает мое официальное имя как Эдвард Стаффорд. Узнает имя и фамилию ведущего как Эдвард Стаффорд. Система создает особняк, в котором есть все развлечения, удобства и утвари из моего потустороннего мира, а пол в главной спальне такой же мягкий, как самый удобный матрас из моего предыдущего мира. Создание особняка согласно спецификации и желанию хозяина. Копирование развлечений, удобств и утвари с планеты 0 под названием Земля. Создание серверов, необходимых для развлекательной функции. Создание и полное слияние. Потом позади меня появился огромный особняк. Без лишних слов я вошел и наслаждался всем особняком. Там был интернет, комнаты для одежды, и из него открывался вид на море. Так случилось в мире, что Гая призывает хорошо провести время, создавая всевозможные навыки и оружие, поэтому я решил отправиться в свой первый мир. Пример Мунда Хикс Чел ДХД. Внесены изменения, появление запланировано за 2 месяца до старта канона. Изменения, которые я внес, заключались в том, что Киба перешел на Жанну де Орлеанс, а Гаспер – на Валерий Цепеш. Другими словами, Жанна и Валерий будут с Риасом и Кибой с бригадой Хаоса, а Гаспер – с фракцией Цепеш. Открытие портала в город Куа. Итак, я пересек портал, который появился, и оказался в переулке. Система купит мне особняк и создаст банковский счет, который работает во всех вселенных и имеет все виды валют. Создание и покупка в процессе. Создание и покупка завершены. Ведущий направляется в новый особняк. Система благодарностей. Вы можете зарегистрировать меня в Академии Куа, чтобы завтра начать занятия в качестве нового ученика. Зарегистрировать хоста. Документы созданы и зарегистрированы как официальные в мире. Что ж, пора наслаждаться моей новой жизнью, побеждая всех женщин, которых я вижу, ну и с моими желаниями, это будет легко, сказал я, идя к особняку, который купил система. Создан и реализован покоритель женщин. Вожделение и жадность в сочетании с любовью к женщинам. Пассивная способность идеальный мужчина. Сочетание навыков и создание бога гарема. Ох, эта способность поможет мне во всех мирах, подумал я, слушая голос системы, думая, что я стал богом драконов и богом гарема. Глава 2. По дороге в особняк я встретил 4 парней, которые окружали 2 девушек. У одного были короткие розовые волосы, а у другого каштановые волосы с 2 косичками. Я сразу же подошел, потому что знал, кто они, поэтому решил вмешаться, так как они заработали бы мне много очков с ними. Вы можете сказать, почему вы беспокоит этих дам? Был один. А, убирайся, красавчик, это не твое дело, мы просто повеселимся с этими 2 девчонками, лол. Булы 2, иди домой к мамочке, если не хочешь пораниться. Булы 3, а теперь, юные леди, почему бы вам не пойти с нами? Тхук 4, им будет очень весело, ха-ха-ха. А, мысленно вздохнув над этой клише, я решил позаботиться об этих 4 парнях, поэтому просто подошел и быстро их нокаутировал. Посмотрев на 2 девушек, я решил поздороваться с ними. Привет, приятно познакомиться, меня зовут Эдвард Стаффорд, а ты? А, приятно познакомиться, Эдвард Сан, меня зовут Мураима, спасибо за помощь, у нас были проблемы с этими парнями, сказал он, указывая на 4 парней, которые сейчас лежали без сознания на полу. У тебя такой же вкус, меня зовут Катаси, точно так же, большое спасибо за то, что спасли меня и моего друга. Они оба поприветствовали и поблагодарили с явным румянцем на лице. Думаю, создатель действительно это сделал, мое лицо что-то уникальное, да. Я решил продолжить с ними разговор, чтобы увидеть, как быстро женщины попадают в эту нелогичную реальность под названием аниме. Не волнуйся, я ведь не могла позволить двум красоткам мириться с этими идиотами. Я сказал это, подарив им очаровательную улыбку, и обе девушки сильно покраснели. «Ха, есть что-то, что ты хочешь попросить в награду за наше спасение?» — спросил Катаси. «Да, я на самом деле новичок в городе, и мне было интересно, не могли бы вы показать мне Академию Куа?» Я сказал то, на что они согласились. На самом деле у меня была карта города благодаря системе, но кто не хотел бы гулять с парой девушек, после прогулки, зная Академию и город. Я решил сопровождать их в их дома как хороший джентльмен, как я. Систему можно создать на сотовом телефоне. Сотовый телефон, созданный в соответствии со спецификациями хоста. Я достал из кармана сотовый телефон, поворачиваюсь к тому месту, где две девушки все еще краснеют, и говорю им: «Мы все-таки можем поменять номера, так как я новенький, как я уже говорил, у меня нет знакомых или чего-то подобного». Они кивнули, покраснев так сильно, что были похожи на помидоры. В конце я проводил их до их домов. Когда мы прибыли в дом Мураямы, он попрощался со мной, поцеловав щеку и снова покраснев, а затем я сопровождал Катаса в его дом, где он повторил то, что делал его лучший друг. Похоже, что у меня уже есть первые две цели в моей новой жизни. Ах, логика аниме настолько нарушена. Красивые женщины, которых просто растрачивают главные герои, хуже всего то, что они легко влюбляются, подумал я. Мураяма хочет заняться сексом с хозяином. Катаса хочет заняться сексом с хозяином. Я услышал голос системы, я просто продолжал моргать, пока не вернулся домой, оставил все управление системе и продолжил принимать душ, а затем ложился спать на некоторое время, а затем пошел, чтобы закончить настройку Гая. Пов Риас и Сона, вы чувствовали эту ауру? От Риас прокомментировала: это одна из четырех красавиц Куа, Сона Ситри, красавица с черными волосами. Она была в комнате студсовета Куа. Да, она даже сильнее, чем та. У него был тот мальчик, за которым я наблюдаю. Это был Риас Гримари, красавица с малиново-рыжими волосами, спускавшимися по спине. Я пошлю Цубаки исследовать носителя этой ауры, сказала Сона. Это звучит хорошо для меня. Тогда я тоже пошлю свою королеву, чтобы помочь тебе. Акина помогает Цубаки исследовать носителя этой ауры, сказал Риас своей королеве, которая просто кивнула, прижимая к груди серебряный поднос. «Я надеюсь, что он не враг, и мы сможем завербовать его для одного из наших дворян, Соны. Мне это кажется хорошей идеей, но Риас придется подождать. Довольно странно, что сегодня я получил три запроса на обмен из Соединенных Штатов. Сона, ты думаешь, один из студентов по обмену является носителем этой ауры?» Сона просто продолжала думать о такой возможности. «Я не знаю Риаса, нам нужно посмотреть, так как они приедут на следующей неделе, поэтому нам придется подождать». Когда встреча закончилась, обе королевы вышли, чтобы исследовать человека, несущего эту ауру, который сейчас мирно спит в своей постели и мечтает о том, что что-то произойдет. Конец пов. Была ночь, и я решил начать думать о том, как выдать этих женщин замуж, поэтому мне в голову пришла идея. «Система, ты можешь изменить людей из дома Гримари, Ситри и Феникса?» «Согласный хозяин, если можно, сделайте их геями, заведите роман, до такой степени, что они не смогут расстаться». Полные изменения. Я спустился вниз, чтобы позавтракать и отправиться в Гая, так как я начну правильно настраивать его, это также улучшит сотовый телефон, созданный системой. По прибытии в Гаю я попросил систему скопировать каталоги супермаркетов со всего моего старого мира, создать пол в особняке и, используя космическую магию, я сделал весь этаж комнатой, чтобы выбирать одежду из нижнего белья и бикини для моих будущих женщин, обувь и костюмы для меня. Эта комната будет обновляться каждый день с новым разнообразием одежды, сокровищем каждой женщины. Я сделал пол твердым, чтобы ходить, но достаточно мягким, чтобы спать. Я также создал уникальную комнату с едой, от мармеладов и печенья до изысканных ингредиентов, и, используя магию времени, заморозил сроки их годности. Ему не нужно было есть, после того, как вся энергия Гая заменила эту пищу, так сказать. Мне удалось модифицировать свой сотовый телефон, единственное, что мне пришлось заново настраивать все эфицибак, хатсап и эти приложения, Я не мог использовать их в моем старом мире, только в моем внутреннем мире с моим новым именем и в новом сотовые телефоны, которые я мог создавать сейчас, благодаря системе, вроде чатов из тех романов, которые я читал. Так что мне пришлось снова запустить все игры. Это несправедливо, но что я могу сделать? Тогда с помощью сейчас, моего нового телефона и системы я мог бы помочь мне сканировать новые миры и видеть, какие существа и растения существуют. Что касается климата и энергии, я создал экосистемы для всех видов и даже покемонов, которых я знаю, что достигну в будущем, от больших участков лавы до участков электричества и так далее, с точки зрения климата местности, где находится особняк. Я сделал его с умеренным тропическим климатом, идеальным для купания, если хотите. Все это заняло у меня неделю в ГАЭ, а в КУА было всего несколько часов, теперь это был лишь вопрос времени, когда я сделаю этих красивых женщин своими. Закончив все, я лежал в особняке КУА. Я почувствовал присутствие Акина и Цубаки, охраняющих мой особняк. Без лишних слов я решил перевести сюда двух девушек. «Здравствуйте, дамы, вы знаете причину, по которой вы следите за моим домом», сказал я им, улыбаясь. «Это Эннас, как?» заговорила девушка, которую я узнал как Цубаки, черноволосую красавицу в очках. «Я почувствовал ваше присутствие, я Эдвард Стаффорд и вы, прекрасные дамы», сказал я, поцеловав обеим девочкам руки. «Ар-ар, если ты посмеешь», Эдвард Кун сказала другая красавица, в которой я узнал Акина, у нее была пухлая фигура и большая грудь. Они оба очень покраснели. «Я Акина Химедзима, приятно познакомиться», Эдвард Кун сказала Акина, подходя ко мне. «Акина Химедзима хочет заняться сексом с ведущей. Я Цубаки Шинра, приятно познакомиться», Эдвард Сан сказала красавица в очках, играя пальцами. «Цубаки Шинра хочет заняться сексом с ведущим. Так это результат желания, которое я попросил создателя, заставить женщин влюбляться в меня быстрее», подумал я, наблюдая, как они оба тяжело дышат, и с их ног капает жидкость. «Что ж, пора потерять девственность с двумя красивыми женщинами, девушкой-садисткой и застенчивой, так будет легче сблизиться с Риасом и Соной». Глава 3. Я начал целовать Акина, играя задницей Цубаки, свободной рукой я начал касаться гигантской груди Акина. Хе-хе, они оба начали стонать, когда почувствовали прикосновение этого мальчика, который был самым красивым, которого они когда-либо видели в своей жизни. Навык оргазмического прикосновения. Услышав это, я стал более агрессивным по отношению к обеим девушкам. Я перенес нас в комнату и оторвался от Акина, чтобы поцеловать Цубаки. Обе женщины уже были в состоянии алкогольного опьянения. Я попросил систему снять нашу одежду и оставить нас в нижнем белье, демонстрируя сексуальное черное кружевное белье Акина и Вегаса и белый бюстгальтер Цубаки. Девочки смотрели на мое тело с вожделением и были удивлены, увидев размер моего члена. Я отделился от Цубаки и бросил их обоих на кровать, чтобы приступить к лизанию влагалища Акина, в то время как своей рукой я играл с Цубаки. «Хе, Эдвард Кун, я был разъеден», Акина закричала, когда почувствовала, как мой язык коснулся ее чувствительных внутренних стенок. «Эдвард, я тоже цора», Цубаки закричала, когда почувствовала, как моя рука играет с ее внутренностями. Я решила вынуть свой член и совместить его с входом Акина. «Эдвард Кун, если он войдет в меня, это сломает меня», сказала Акина, поскольку идея быть опустошенной этим огромным членом взволновала ее. «Тогда пусть будет Акина», сказал я, чтобы проникнуть в нее одним толчком. Когда я сделал это, чтобы увидеть, как струйка крови выходит из ее влагалища. Но в то же время, когда она писала на себя, пока с нее капала вода, можно было увидеть Акина с закатанными глазами и высунутым языком. Зная, что она была в разгаре оргазма, я начал быстро двигать бедрами. «Да, беги так глубоко в мою утробу, ты поражаешь все мои чувствительные точки, я бегу, бегу, я кра-а-а-а-а-а». Она кричала, чтобы прийти снова. Я продолжал двигать бедрами, наслаждаясь хваткой, которую предлагали стены Акина. Она длилась 5 минут, после чего она была без сознания. Я вытащил свой член из нее и повернулся, чтобы увидеть Цубаки. Она дрожала от того, как она была взволнована. «Эдвард, я не стал ждать, пока он закончит фразу и войдет в нее одним нажатием. Что это? Я чувствую, что что-то вошло в мою матку, но мне не больно. Наоборот, я чувствую, что мой разум становится пустым», подумала Цубаки, когда ее тело изогнулось, Ее глаза закатились, и ее язык вышел наружу. Я почувствовал, как она напряглась, и, как и в случае с Акино, я начал двигаться. Она испустила большой стон, когда я это сделал. «Нет, я не хочу приходить. Если я приду, я чувствую, что потеряю себя. Я не смогу думать ни о чем, кроме тебя», — закричала Цубаки, сопротивляясь желанию подойти. Я начал лизать ее грудь, зажимая клитор. «Нет, нет, нет, я кра...» Она кричала, чтобы хлынуть фонтаном, в то время как ее чрево не позволяло ему выйти из него. Я поставил временный барьер для своей фертильности и снова начал делать это с обоими. Через несколько часов. «Да как вкусно!» Продолжает бить мою матку. «Мне это нравится!» Акино закричала, сжимая свои стоячие соски, когда лицо ее и Цубаки изменилось на лицо двух шлюх. «Эдвард, сама, наполните матку своей сучки, используйте мою матку и влагалище, как хотите, до конца ее жизни!» Цубаки закричала, потому что теперь она получила член внутри себя. «Отныне они будут моими первыми женами, они будут только служить мне, они приведут своих товарищей из знати, и мы все будем большой семьей», — сказал я, ускоряя свой толчок. «Да, мы все будем похотливыми гребаными женами Эдварда сама. Эдвард сама, наши грязные вагины, только его собственность, так что давайте позаботимся об этом до конца вечности». Акино и Цубаки были уже полностью сломлены, они имели в виду только своего обожаемого мужа и хозяина своих тел и душ, своего обожаемого Эдварда сама. «Дайте нам свою драгоценную сперму, Эдвард сама», — Акино закричала, — «чтобы я вернулся в нее. Я также хочу, чтобы мой любимый Эдвард сама наполнил меня, Эдвард сама», — Цубаки закричала, когда почувствовала, как моя сперма входит в нее. Так любимые девушки расстались и теперь без сознания мечтали о своем любимом Эдварде сама. Пошла снимать шлагбаум и лечь спать, так как завтра пойду в академию. Так что я заснул, обнимая обеих девочек и наслаждаясь грудями и телами Акино и Цубаки. Я проснулся, чувствуя приятное ощущение в члене. Когда я открываю глаза, я вижу, как Акино и Цубаки облизывают член с обожанием. «Доброе утро, Эдвард сама, моя сестра Цубаки и я завтракаем», — сказал Акино, продолжая посасывать головку моего члена. Я мог видеть в руках оба кольца, похожие на мою форму дракона. Акино Стаффорд и Цубаки Стаффорд признаны супругами ведущей. Голос системы раздался, когда он увидел горячие лица обеих красоток. Затем без дальнейших церемоний я выпустил свою порцию спермы в рот Акино, и она поделилась моей спермой с Цубаки, как будто это было самое дорогое, что мне было нужно. В мире они оба посмотрели на меня и показали, как они это проглотили. Сперма хозяина обладает питательными и косметическими свойствами. Это самая вкусная еда, которую может попробовать женщина. Хорошо, это объясняет, почему они так обращались с моей спермой. «Спасибо за еду, любимый Эдвард сама», — сказали они оба, поднимаясь по моему телу рядом со мной. «Акино, после урока, мы пойдем проверить могилу твоей матери», — удивилась Акино, услышав это. «Ар-ар, моя дорогая тоже любит мою мать, не волнуйтесь, что так оно и будет. Цубаки, я хочу, чтобы ты привел на ночь Мамаханака и Цубасу Юру. Если мои возлюбленные, они пойдут со мной сегодня вечером. Что ж, давайте собираемся и выходим. Вы, ребята, идите первыми, мы пока не хотим вызывать подозрений», — сказал я, когда мы пошли в душ, чтобы помыться и отправиться в академию. Акино и Цубаки ушли первыми, а по дороге я наткнулся на Мураяму и Катасе. «Привет, девочки, как вы думаете, если мы пойдем вместе?» — спросил я очень рыжих девочек. «Эдвард-сан, здравствуйте, не хотим ли мы не в Катасе?» «Да-да, Эдвард-кун, если мы хотим пойти вместе», — сказали они оба, покраснев, тяжело дыша. «Пропуск времени через 30 минут». «А, я знал это, я знал, что это будет много выделяться, но буквально, в центре внимания мы, если бы взгляды могли убивать, Я был бы мертв от взглядов, которые смотрят на меня мальчики. А-а-а. Я должен перестать вздыхать. Ну, они говорят, что каждый раз, когда ты вздыхаешь, счастье уходит. Так что, позволив своему счастью ускользнуть, вздыхая, я направляюсь в комнату школьного совета, прощаясь с очень взволнованными Мурой и Майкатасы. По прибытии постучал в дверь тук-тук, с другой стороны слышен голос, говорящий мне войти. Войдя, я вижу наследницу Ситри и всю ее знать, которых я мог узнать. Цубаса Юра, Ладья, Томой Мигури, Рыцарь, Рия Кусака, Альфил, Мамаханакой, Епископ, Рурука Немура, Пешка. Вау, они выглядят намного лучше, чем аниме шоу, во всех смыслах, не сказал Цубаки, потому что она уже моя, в то время как я думаю, что это Сона говорила со мной. М, приятно познакомиться, я М. Сона Шитари, президент студенческого совета, и Цубаки Шинра, вице-президент. Сона и ее благородство покраснели в тот момент, когда они увидели меня. Даже она сначала заикалась, но вернула свое обычное серьезное выражение лица, хотя было видно, что она все еще нервничала. «Мне очень приятно, президент, я Эдвард Стаффорд, новый студент, которого я только что прибыл вчера в КУА». В конце я одарил ее улыбкой, которая снова заставила ее нервничать. «А, не беспокойтесь об этом, Эдвардисан, вот вам ваша форма, и ваше расписание будет в классе 2, Б приступил к «возьми мою форму и мое расписание». «Большое спасибо, президент», сказал я, улыбаясь ей, отчего все девушки в комнате начали возбужденно дышать. «Тогда я ухожу на пенсию, спасибо всем президенту, вице-президенту». Прежде чем я смог продолжить, она прервала меня. «Я не люблю формальности, Эдвард-сан». «Тогда спасибо, Сона-сан, Цубаки-сан». Сказав это, я пошел к двери, но перед тем, как уйти, я повернулся и снова улыбнулся им, а затем покинул студенческий совет и пошел в раздевалку, чтобы переодеться в форму и пойти в класс. Когда система ушла, говорила Сона, Ситри и благородство хотят заняться сексом с хозяином. Я просто улыбнулся, когда пошел в раздевалку, чтобы переодеться и перейти к своему первому школьному дню. Глава 4. Повсона. Сегодня пришел новый студент, он постучал в дверь, и я сказал ему войти, когда он вошел. А мой владыка демонов, он был самым красивым мальчиком, которого я когда-либо видел в своей жизни. Я чувствовал необходимость подойти к нему нездоровым образом. «А-а-а, нет, Сона, успокойся, ты президент». Я повернулся, чтобы увидеть Цубаки, и она была. «Хорошо, я потерял Цубаки». Затем я повернул голову, чтобы увидеть остальную часть моей знати, и они. Я тоже потерял благородство. Я должен успокоиться, дышать Соной, дышать. Уже немного успокоившись, я почувствовал, что излучаемая энергия была очень сильной, поэтому он был обладателем ауры, которую мы чувствовали. Я подошел, чтобы представиться, а также Цубаки, который мечтал. Затем он представился Эдвардом Стаффордом, какое красивое имя, я подумал, и в тот момент, когда я очнулся от своих мыслей, он улыбнулся, да, он улыбнулся, и это нанесло мне смертельный удар по сердцу. Не только я чувствовал, что у всех остальных членов моей знати была такая же реакция, что стрела пронизывала нас. В тот момент я решил, что хочу этого для себя. Я отдал ему его форму и его расписание, за что он поблагодарил нас, но я прервал его в полном объеме и сказал ему, что мне не нравятся формальности. Почему я сказал это, если я всегда веду себя официально? На что он продолжил использовать имена Цубаки и меня, из-за чего мы получили еще один смертельный удар. Затем они отступили, но перед тем, как уйти, он повернулся. И он снова нам улыбнулся. Мы не выдержали третьего критического удара. Поскольку мы демоны, наша либидо выше, чем у человека, нам пришлось сдерживать себя, чтобы не поглотить его. Я чувствую, что мне нужно в туалет, и я думаю, что все мое благородство чувствует то же самое. Пов Эдвард. Итак, переодевшись в форму, я пошел в гостиную. По прибытии я постучала в дверь, которую открыла учительница, которая мгновенно покраснела. Хорошие сенси, я новый ученик, которого я могу сдать. Давай посмотрим класс, у нас новый ученик, представьтесь, пожалуйста. Когда он закончил говорить, все посмотрели на меня и получили разные реакции, мальчики плакали кровью и другие смотрели на меня с ненавистью, в то время как девушки краснели и смотрели голодными взглядами. Там я мог узнать извращенное Трия, Да, Мацуда, Матахама и Иссей. Я также мог видеть Мураяму и Катасе, которые краснели приветствовать меня, на что я ответил на приветствие. Потом я увидел Кирю Айку, у которого шла кровь из носа. Ну, я не знаю, что сказать. Я полагаю, он привел размер моего младшего брата, который на самом деле, ну, вы понимаете меня как большой. Доброе утро всем, меня зовут Эдвард Стаффорд, я надеюсь поладить со всеми вами, сказал я, представляясь остальным в комнате. А, да, у кого-то есть вопрос к Эдварду Сану, спросила учительница, но никто не ответил, потому что ее разум был в другом месте. Тогда мальчик, сядь за Катасе, сказал учитель, и я сел, и урок начался. Уроки закончились легко благодаря системе, как и в прошлой жизни. Так что позвонил в звонок, который указывал на время перерыва. Я планировал пойти гулять, пока не придет блондинка. Извините, сенси, это Эдвард Стаффорд. Мне нужно, чтобы вы последовали за мной в Орс. Да, той девушкой была Жанна де Орлеанс. Значит, Риас хочет меня видеть, ага, подумал я. Да, это я, ответил я и встал, что вызвало новый румянец у девушек, в том числе и у самой Жанны. Да следуй за мной, пожалуйста, сказала она, запинаясь, когда я только что последовал за ней. Думаю, пора встретиться с другой наследницей. Клуб оккультных исследований, другими словами Орс. Думаю, Риас почувствовал мою ауру, ну, она все равно хотела с ней встретиться, подумал я, следуя за Жанной, которая тяжело дышала. Мы прибыли в комнату Орс, и, войдя, я увидел Риаса и ее знать. Каника Тадзё, ладья, Жанна де Орлеанс, рыцарь, и Валерий Цепеш, слон. Я не сказал Акина, так как она, как и Цубаки, была уже мой. Значит, изменения действительно сработали, подумал я, и потом, выйдя из моих мыслей, заговорил Риас. У МММ, милая Эдвардсан, я Риас Гримари, президент клуба оккультных исследований, я мог заметить ее румянец, а также Сону и ее благородство. Мне очень приятно, мисс Гримари, я Эдвард Стаффорд, новый ученик, сказал я, заканчивая презентацию своей обычной улыбкой. А, в конце концов, я хотел с вами познакомиться, вы увидите, что слухи о новой студент ходят из уст в уста. Он сказал, на что я криво ответил, если мне жаль, что мое присутствие вызвало проблемы с моим прибытием в академию. Я сказал, что позже она представит всю свою знать, включая своего вице-президента Акина, который уже был моим. Не волнуйся, как я сказала, что хочу с тобой познакомиться, сказала она, тяжело дыша. Для меня большая честь, что такая красавица, как вы, хотела бы встретиться со мной, мисс Гримари. Риас, назови меня, в конце концов, я не люблю, когда меня называют по фамилии, Эдвард Кун, сказал он. Все в порядке, Риас, сказал я, улыбаясь. Итак, прозвенел звонок, и нам пришлось вернуться в класс, но перед этим я сделал то же самое, что и с членами школьного совета. Я подошел к двери, повернулся и сказал, было бы лучше, если бы я вернулся в класс. Было приятно познакомиться со всеми вами, мне нравится проводить перерыв с красивыми женщинами, увидимся, Риас, Акина-сан, девочки, сказал я, безмятежно улыбаясь, и ушел. Риас Гримари и знать хотят заняться сексом с хозяином. Я снова засмеялся, зная, что это только вопрос времени, когда обе наследницы и их дворяне станут моими. Пов Риас Гримари, сегодня прибыл новый ученик, поэтому я послал Жанну, чтобы она привела его на встречу с ним, ведь, как только он вошел в академию, я почувствовал ауру, которую он излучал. Жанна приехала с молодым человеком, открыла двери. О, мой владыка, как может существовать такой идеальный человек, как он и эти красные глаза? Киа, успокойся, Риас, следуй примеру Акина. Она пускает слюни. Ах, что мне делать, я знаю, что Каника всегда безмятежна, так что она уверена. Я потеряла Каника. Успокойся, успокойся. Я подумал, глядя на вошедшего мальчика. Хорошо, я Риас Гримари, президент клуба оккультных исследований, и он представился. Это имя, ах, Эдвард сама, нездорово, подумал я, называя это так. Но в конце презентации она безмятежно и сексуально улыбнулась. О, мой Люцифер, мое сердце, я чувствую, что оно вырвется из моей груди, после чего я начал представлять Акина, которая все еще пускала слюни. Так что я продолжил, сказав, что я красивая женщина, в тот момент я была счастлива иметь то тело, которое у меня есть. В конце концов он назвал меня по фамилии, я остановил его и сказал, чтобы он называл меня по имени, так как я не люблю, когда меня называют по фамилии. Подожди, с каких это пор меня волнует, назовут ли они меня по фамилии, а что я ей говорю, но позже меня удивило. Все в порядке, Риасаах, я никогда не думал, что хочу, чтобы меня называли по имени так, как мне это нравилось сегодня. Я больше не мог, мое сердце сходило с ума. Не волнуйся, Эдвард Кун, потому что ставил Кун. Ах, черт возьми, проглоти меня, какой позор, но в тот момент я почувствовал это, я хотел, чтобы это было моим. В конце прозвенел звонок, и он направился к выходу, но перед тем, как уйти, он повернулся и с той же улыбкой и взглядом, с которым он вошел, сказал: «Было приятно быть с такими красивыми женщинами, я ухожу от Риас, Акина, Сан, девочки». Я не могла больше терпеть, когда он попрощался, я почувствовал, что мои трусики намокли. Мне нужно было срочно сходить в ванную, я не знаю, как я мог удержаться от того, чтобы броситься на него и полностью его поглотить. Потом я увидел остальную часть моей знати и понял, что нам всем придется пойти за сухим нижним бельем. Пофф, Эдвард, так подошли к концу занятия, я случайно спросил Мураяму и Катасе, хотят ли они, чтобы я сопровождал их, на что они без колебаний кивнули, но Айка тоже присоединилась к нам, и поэтому я проводил каждую девушку в ее дом, Айка тоже жила поблизости, так что проблем не было, попрощались поцелуем в щеку, как в прошлый раз, три девушки покраснели, я просто вздохнула и пошла домой. Прослушивание того же системного сообщения, что и вчера. По прибытии я встретил Акина. «Ну что, готовы отвезти меня на могилу своей матери?» — спросил я своих теперь уже садистских жен. Глава 5. «Если мои возлюбленные, я готова, пойдем», — сказала она, создав круговое движение, и мы вышли из особняка. Мы прибыли к тому, что, казалось, было храмом, куда меня привела Акина, на обратной стороне. Я последовал за ней, чтобы позже увидеть могилу, на которой было написано: «Здесь покоится Сюрихимед Зима на надгробной плите». Я начал, выкопав ящик, в котором хранилось тело Шури, по какой-то причине оно было в хорошем состоянии. Восстановить и то немногое, что нужно было восстановить, она очень похожа на Акина. Затем я начал пение. Смерть и жизнь поменяются местами, свет и тьма изменятся, их царь приказал, чтобы души вернулись в мир живых. Вечное восхождение. Тем не менее, черный свет покрыл тело Шури. Когда черный свет рассеялся, Шури открыла глаза. «Дубльве, где я? Что со мной случилось?» — вот что она сказала. Когда села, когда она подняла глаза, она увидела красивого мальчика с красными глазами, ласково улыбающегося ей, она покраснела и согрелась. Когда она увидела его, она подумала, было мечтой увидеть кого-то такого красивого. Она чувствовала, как ее сердце билось в обе стороны. Но она пыталась остановить эти мысли, когда думала об Оракеле, в то время как у нее была внутренняя борьба, она увидела девушку. Она могла узнать, что эта женщина была ее дочерью, но сама не зная, начала плакать. «Иди, Акина, обними свою мать, я оставлю тебя одну, как ты есть о чем поговорить», — сказал я, давая им возможность поговорить. Они решили пойти в храм, чтобы поговорить обо всем, а я думал о том, как заставить Сюри моя, поскольку казалось, что Баракиль в его разуме будет проблемой. Пропуск времени. Стало темнеть, и прошло несколько часов с тех пор, как Акина и Сюри разговаривали наедине. Я слушал музыку благодаря системе, пока я не почувствовал, что кто-то меня обнимает. Я остановил музыку и повернулся, чтобы найти улыбающийся дуэт матери и дочери. Спасибо, что дали мне возможность снова встретиться с мамой.